Глава 9. На встрече политик вел себя подчеркнуто спокойно. Большой контраст с его публичным образом. Впрочем, этого и следовало ожидать. Конечно же, я нервничал. Это совсем не рядовое событие – увидеть человека, который умер незадолго перед началом эпохальных событий, при этом заработав репутацию пророка своими высказываниями. Я старался быть осторожнее, никаких точных дат или даже периодов, предположений с кучей оговорок и так далее. И все равно меня заметили. Я понял это еще там, в аудитории, по взглядам Жириновского и тех, кто его сопровождал. Разговор был серьезный, про будущее России, про евроазиатство и цивилизации. Рассматривали различные варианты развития, строили гипотезы. Я с удивлением обнаружил, что большинство старшекурсников, судя по тем политическим взглядам, которые они озвучивали, были убежденными ультралибералами и западниками. Сам же я старался занимать среднюю позицию, рассматривая плюсы и минусы всего политического спектра. Наверное, эта взвешенность и привлекла внимание. После встречи меня вызвал к себе начальник факультета и сказал, что у меня увольнение до выходных. А уже возле кабинета меня ждал один из сотрудников аппарата ЛДПР. «Александр, верно?» – спросил суровый дядька в пиджаке, который, казалось, трещал в плечах. «Ну и, само собой, с кобурой под мышкой». «Так точно», – кивнул я. «Владимир Вольфович пригласил вас на закрытое мероприятие, и я вас отвезу». «Вот так, никаких тебе формальностей или хотя бы согласия. Просто отвезу и все». Впрочем, причин для недовольства не было. Стоило только вспомнить недавний наряд по столовой, как сразу эти дни за забором, до выходных, вдруг становились необыкновенно ценными. «Надо еще с Ликой связаться, договориться о встрече. Я ведь даже продумал будущую презентацию проекта и набросал план. А телефон в кабинете Ступикова, получается, будет недоступен. Оставалось надеяться, что мне дадут позвонить с какого-нибудь городского номера. Правда, при этом есть далеко не нулевой риск, что меня подслушают, так что придется каждое слово продумывать. Хотя это мелочи. Свобода, пускай и на пару дней, все-таки хорошее дело». Охранник дождался возле располаги, пока я переоденусь, после чего отвел меня к припаркованному возле КПП черному Чероки и усадил на пассажирское сиденье. «Видимо, популярная модель в определенных кругах», – про себя отметил я. «Куда мы едем?» – спросил я, когда мы тронулись. «В баню», – неожиданно ответил водитель. «Но у меня с собой ничего нет», – растерянно пробормотал я. Вместо ответа он только взглянул на меня, но ничего не сказал. Ехали довольно долго. Я заметил, что мы пересекли МКАД и двигались где-то в области. Наконец подъехали к большим деревянным воротам без каких-либо вывесок или табличек. Они распахнулись, изнутри вынурнули два парня в балаклавах с АКСУ, осмотрели машину, включая багажник и днище, после чего кивнули водителю и скрылись. За воротами продолжалась лесная дорога, петляя между невысокими холмами. Я успел удивиться тому, какая огромная территория за оградой остается неиспользованной. И тут мы подъехали к большому зданию из красного кирпича, издалека напоминающей средневековый замок с башенками, бойницами и даже чем-то вроде крепостной стены. Справа от входа в ряд стояло несколько дорогих автомобилей – Мерседесы, БМВ, Порш. «Приехали», – сказал водитель. «В главный вход, тебя там встретят». Я открыл дверцу и с опаской поглядел в сторону входа. Но автоматчиков там, кажется, не было. Уже хорошо. Снаружи приятно пахло костерком и растопленной баней. У входа меня действительно встретили два мужика в белых банных халатах. У одного из них в руках был лист, видимо, со списком гостей. Глянув на меня, он нахмурил кустистые брови и пробормотал, водя толстым пальцем по списку. «Так, так, так, так, это сегодняшняя порция?» – спросил он с недоумением, глядя на своего коллегу. «Да, после мероприятия в военном университете», – ответил тот. «А, так вот чего, молодежь?» – просиял мужик со списком. Потом снова посмотрел на меня. «Курсант, значит?» Я молча кивнул в ответ. «Смотри, на тебя пока что неофициальную часть после посиделок не заказывали. Надо будет подойти к Сене, банщику. Расскажи о вкусах. Если успеют, может, подвезут. Да как все, обычно, как все, ничего особенного не хочу, растерянно пробормотал я, решив, что речь идет о банкете. Ясное дело, что ты не пидорас, осклабился мужик. Шеф таких тоже не любит и на такие мероприятия не водит. Но надо определиться, кого больше любишь, рыженьких, темненьких, светленьких, в теле, тощих, усек? Скажу честно, в тот момент мне захотелось удрать, чтоб только пятки сверкали, невзирая на последствия. Но потом я вспомнил дорогу в лесу, автоматчиков и передумал. «А это обязательно?» – осторожно спросил я. «По желанию, с неприязнью», – ответил второй мужик. «Так что смотри сам». «Ага», – с облегчением кивнул я. «А сейчас куда?» «Дальше в раздевалку. И за стол. Парилку скоро откроют». В раздевалке меня ждал банный комплект, шикарный махровый халат, полотенце, банная шапка. Переодевшись, я вышел в помещение, оформленное с использованием египетских мотивов. Возле большого камина стоял саркофаг. У стен, расписанных египетскими иероглифами, пара сфинксов. За столом уже собралась компания. Сам Владимир Вольфович сидел во главе стола, обернутый в белую простыню. В правой руке он держал огромный запотевший бокал пива. «Так что за будущее!» – услышал я окончание тоста. «За будущее!» – нестройным хором ответили сидевшие за столом. Высматривая свободное место, я пригляделся. Народ тут собрался самый разный. Молодые и старые, обрюзгшие и спортивные. У некоторых парней наличествовали характерные татуировки. Я не специалист в криминальной символике, но их принадлежность в целом была понятной. Еще я узнал пару чиновников, но не мог вспомнить точно, какие должности они занимали. «Твое место вон, справа, третье», – кто-то сказал у самого моего уха. Я обернулся, рядом стоял банщик в таком же халате, как у меня. «Сначала застолье», – пояснил он, – «потом парилки откроем». «Ага», – кивнул я и отправился на указанное место. Кивнув и приветливо улыбнувшись соседям, накачанному парню с татухами и благообразному старику, я сел. Через пару секунд, как по волшебству, рядом появился стакан прохладного пива. Обрадовавшись, я сделал большой глоток. Самое обидное, что это последнее, что я запомнил о том вечере. Очнулся я с жуткой головной болью, страшным сушняком и мерзким вкусом во рту. С трудом разлепив глаза, я опознал помещение, квартира Мирославы. Она сама сидит возле зеркала уже в форме, приводит прическу в порядок. Почувствовав мой взгляд, она обернулась, посмотрела на меня, но потом снова занялась своими делами, не сказав ни слова. «Что случилось?» – прохрипел я, чувствуя, как слова будто наждачкой царапают горло. Мирослава снова промолчала. Потом поднялась и направилась в прихожую. Я сел на кровати, борясь с головокружением, и тут обнаружил, что на мне вчерашний банный халат. Правда, теперь он был далеко не в идеальном состоянии. Левая пола обожжена, повсюду какая-то грязь и, кажется, даже следы крови. Я на всякий случай ощупал себя. Ножевая рана на боку, к счастью, не открылась, свежий рубец только покраснел немного. Появилась пара странных синяков на голенях и несколько царапин на левом локте. «Мирослава!» – крикнул я. «Как? Как я вчера добрался?» Я встал и вышел в прихожую. Она глядела на меня с осуждением и все так же молчала. «Ну скажи хоть что-нибудь», – попросил я. «Пожалуйста, мне ужасно плохо». Мирослава отвернулась к двери и тронула замок, но потом заколебалась и снова повернулась ко мне. «Саша, я не знаю, что это было, но нам нужно серьезно поговорить», – сказала она. «Вечером. Обсудим вчерашнее». «Хорошо», – кивнул я, чувствуя, как неприятный холодок пробежал по спине. «Конечно, как скажешь». «Приведи себя в порядок», – продолжала она. «Одежды у тебя вроде достаточно. Будь добр, собери свои вещи. Ключи потом оставь в почтовом ящике, когда выходить будешь. Договорились?» «Мирослава, ты меня выгоняешь?» – все-таки решился произнести я. Она посмотрела на меня со смесью грусти и презрения. «Саша, мне будет комфортно, если какое-то время мы не будем встречаться настолько часто», – ответила она. «Но вечером мы же договорились поговорить. Давай в нейтральном месте. Тут внизу кафешка есть, рядом с перекрестком. Увидимся там. После 7 чай попьем». «Давай», – выдавил я. Мирослава вышла и закрыла за собой дверь. А я остался в пустой квартире, которую почти начал ощущать своим домом. Я вздохнул и пошел на кухню. Там в холодильнике нашел кефир и выпил полпакетика. Немного полегчало. После этого я сделал себе растворимый кофе. Обследовав квартиру, я обнаружил, что моя гражданка, в которой я поехал в сауну, а заодно китайский пейджер и документы были в пластиковом пакете у входа. Сам пакет тоже был грязный, но одежда сохранилась отлично. Гораздо лучше халата. Я поменял постельное белье на кровати, грязный комплект засунул в машинку и дождался, пока он постирается. После чего развесил его на сушилке. Потом принял контрастный душ и снова пошел полежать. Как-то так получилось, что я снова вырубился, и меня разбудила трель домофона. На секунду я подумал, что проспал до вечера и в итоге дождался возвращения Мирославы, так и не освободив квартиру, но потом сообразил, что за окном дневной свет. Поднявшись, я обнаружил, что чувствую себя гораздо лучше. Все-таки молодой организм гораздо быстрее справлялся с отравой, чем я успел привыкнуть в своем настоящем возрасте. «Да», – ответил я, взяв трубку. «Александр?» – спросил незнакомый голос. «Блин, еще не хватало новых разборок с ее отцом». Тоскливо подумал я, но вслух ответил. «Да». «Мы договаривались. Время почти 2 часа. Жду вас внизу». Мучительно и отчаянно пытаясь вспомнить, о чем и с кем я вчера договаривался, я оделся и собрал вещи. Ключи, как Мирослава и просила, я оставил в почтовом ящике. Возле подъезда стоял 600-й «Мерседес». И не простой, а лимузин с удлиненным салоном и перегородкой, отделяющей водителя от пассажиров. Я сел в заботливо открытую незнакомым мужиком спортивного вида двери. Я оказался в салоне наедине с Владимиром Вольфовичем. Политик смотрел на меня сосредоточенно и серьезно. В руке у него была открытая бутылка Виттели. «Ну как состояние, молодежь?» – спросил он, улыбнувшись. Я постарался улыбнуться в ответ и, кивнув, ответил. «Вроде живой». Он рассмеялся, после чего сделал глоток воды. «А я вот уже чувствую годы не те. Раньше-то попроще было, а теперь вот печенка ёкает». Автомобиль тронулся, и мы поехали по Волчаевской в сторону шоссе энтузиастов. «Тут можно свободно говорить», — сказал он, сделав еще пару глотков. «Не люблю бетонные стены. Там легче прослушку установить. А в общем, не буду ходить вокруг да около, я тебе поверил». Я сглотнул, лихорадочно пытаясь сообразить, что же я такого вчера наболтал. Что-то про будущее, наверняка. «Вообще, конечно, ты храбрый мужик, раз на такое решился. Я вот всю ночь пытался представить себя на твоем месте и не смог. Представляешь?» «Наверное», – кивнул я. «Смущаешься, что ли?» – озадаченно ухмыльнулся политик. «Вчера так куда как смелее был. Мне кажется, перебрал я сильно». «Да уж, гадалки, не ходи, погодь. Ты что, хочешь сказать, что не все помнишь?» Он подозрительно прищурился. «Есть такое», – я решил не отпираться. «А то можно усугубить ситуацию». «Ясно. Знаешь, поначалу я решил, что ты под чем-то, и что у тебя глюки натуральные. Когда ты про эпидемию говорил, этой, как ее, легочной заразы, но мои люди проверили все записи и выяснили, что ты ничего такого не принимал. Парочку пива, потом водку и только. Даже абсент пригубил, чисто символически, полсахарка». У меня желудок сжался, когда я услышал про абсент, и выпитый утром кефир чуть обратно не попросился. «Похмеляться не прилагаю, молод ты еще», – сказал Владимир Вольфович. «В этом теле нечего молодой организм губить». «В этом теле», – подумал я, – «трындец, да как же так-то?» «Некоторые вещи я и сам предполагал», – продолжал он. «Пытался придумать противоядие. Хотел собрать вокруг себя таких вот, вроде тебя, с головой, молодых и амбициозных, которым просто воровать уже не в кайф, которым цель достойная нужна. И видишь, как с тобой все казалось непросто», – он ухмыльнулся. «Получается, я скрывал то, что со мной произошло, от самых близких людей, от отца, от Мирославы, и все выболтал, как на духу, во время первой же пьянки. И кому? Федеральному политику, который еще и к тому же мне поверил». Происходящее казалось дурным сном. Мучительно хотелось ущипнуть себя, чтобы проснуться. С Чечней все понятно уже сейчас, и только слепой может убеждать себя в том, что все рассосется. Когда ты сказал, что выборы, на которых Масхадов победит, признает ЭПСЭ как совершенно легитимные, я в это легко поверил. И про Сербию тоже ясно было. Оно уже все к этому идет. Вопрос был только в сроках, но то, что ты сказал, очень хорошо ложится в среде вероятностей. Американцы в Ираке, предполагаемая инсценировка теракта с пассажирскими самолетами. Мне вроде такое недавно в книге попадалось, так что идеи носятся в воздухе. И это вполне в их духе. Я внимательно слушал. Насколько далеко я успел все рассказать? Может, хотя бы не дальше 2014 года? С Грузией тоже все вроде бы логично. Хотя мне казалось, что это должно было случиться гораздо раньше, лет на 10. Одновременно с массовыми терактами у нас. Но, похоже, американцы не решались инвестировать в то время по-крупному. Так только осторожно готовились, разведывали обстановку, брали ситуацию под контроль. Впрочем, сейчас слишком много актов, которые не позволили бы реализовать силовой сценарий. И не только из политических кругов. Бизнес и криминалитет тоже не стали бы этому потворствовать. Он допил воду из бутылки, после чего зачем-то завернул пробку и положил пустой сосуд в кармашек на дверце. «Но знаешь, после чего я окончательно поверил тебе, что ты действительно можешь быть тем, за кого себя выдаешь?» Он облокотился локтем на подоконник и подался ко мне, так что я почувствовал запах его парфюма. «Нет», — ответил я, — «не знаю». «Когда ты про Украину рассказал», — сказал политик, — «это размежевание не могло закончиться мирно, с самого начала. Если бы кто-то сейчас это сказал публично, его бы психом посчитали, да? У нас же семьи общие, у всех есть там родственники. А производственные связи? Да и армия одна и та же, офицеры одни вузы заканчивали. Но я вижу тенденции и не боюсь смотреть туда, где остальные отводят взгляд». Он вздохнул и чуть растерянно поглядел в окно. «А знаешь, почему так? В чем проблема фундаментальная?» – спросил он. «Вообще, жесточайшие конфликты между близкородственными народами – это скорее правило, чем исключение», – попытался ответить я. «Взять, например…» «Да я не об этом», – перебил меня политик. «Я про государственное планирование. Задачи решались вроде бы логично, начиная с самых острых, но менее масштабных. И вроде бы вполне успешно. Вот только слона в комнате старались не замечать. Ты знаешь эту английскую идиому про слона в комнате?» «Слышал», – кивнул я. Так вот, когда до этого слона добрались, уже было поздно. Это был не слон, а динозавр. Годзилла японская. В итоге закончилось тем, чем закончилось. Кстати, этот момент я тогда не очень понял. У тебя совсем язык заплетался. Случилась ядерная война, да? Теперь настала моя очередь грустно вздыхать. «Не совсем. Ядерная война была только началом конца», — ответил я.